Эдит Матвеевна вполне могла считать себя счастливой женщиной. Свои золотые 53, холеная, подтянутая, где надо подштопанная золотыми нитями, где надо сбрызнутая фенолом, в меру прожаренная на пляжах Остии и Шарм-эль-Шейха, богатая и щедрая настолько, что ее молодой кавалер, студент института имени Патриса Лумумбы, крайне дорожил дружбой с респектабельной Эдит. Чтобы понравиться Сэму, Эдит Матвеевна носила ожерелье из выдолбленных плодов карликовой тыквы куира и пестрый креольский тюрбан. Так Эдит Матвеевна крепила дружбу народов, и чем дольше продолжалась эта взаимно обогащающая дружба, тем больше сходных и привлекательных черт внешности и характера находила Эдит Матвеевна у себя и у шоколадного Сэма. Но главное счастье женщины все-таки дети. Илюша всегда радовал Эдит Матвеевну и даже в возрасте зрелого мужества сохранял трогательную, сентиментальную привязанность к маме. Часов в 12 утра выспавшаяся и приятно расслабленная личным массажистом, Эдит Матвеевна колдовала на кухне, посматривая одним глазком нескончаемое ток-шоу. Тревожный рваный звонок выбил ее из привычно добродушного настроения. Кто это? Для домработницы? Рано? Для Сэмки? Так Эдит Матвеевна звала своего экзотического любовника. Тем более. Откройте, Эдит Матвеевна. Просочился сквозь домофон глухой, простывший шепот. И тут Эдит Матвеевна совершила ошибку. Она нажала кнопку «Вход». «Здравствуйте! Что вам надо?» — спросила Эдит Матвеевна, нервно скомкав кружева у горла. «Эдит Матвеевна, это же я, Саша». «Какая Саша?» Наливаясь угрозой, переспросила Эдит Матвеевна. Проснувшийся Стаффорд Бумс протиснулся холкой между икр Эдит Матвеевны и выкатил злобные белки на отвратительную бритую уголовницу в рваном ватнике и резиновых сапогах. «Это я, Александра. Я вернулась. Вы что, меня совсем не помните? Где Илья?» Серыми губами со следами рваных шрамов бормотала бродяжка. «Вот что, девочка!» На выпуклые глаза Эдит Матвеевны навернулись слезы. «Или ты сейчас же покинешь этот дом, или я спущу на тебя собаку, а потом вызову милицию». «Как ты можешь? Такая молодая!» «Я помню, Сашенька, ты совсем на нее не похожа. Если ты посмеешь...» Губы и нос Эдит Матвеевны по-индюшачьи тряслись, но на самом деле она абсолютно владела собой. «Уже 2 месяца, как Илюша схоронил Сашеньку, и весь в работе, чтобы хоть как-то забыться. Это отвратительно! Прочь! Прочь отсюда! И Эдит Матвеевна беспомощно замахала ручками, изгоняя внезапный мрак и гробовое видение, прислонившееся к дверному косяку. Оставшись одна уже на лестнице, Сашка завыла, закрыв лицо руками. Но это длилось лишь минуту. Часа через два она стояла в вестибюле редакции и набирала номер Кеши. На нее брезгливо косился охранник, но она действовала уверенно, с кокетливым вызовом, и к ней не решились придраться. Дубов слушает. «Алло, Кеша, это я, Сашка». В трубке повисло долгое молчание, словно зажав трубку ладонью, Кеша совещался с кем-то, а может, приходил в себя. «Ты?» «Я здесь, внизу, у телефонов». В трубке протяжно заныло.